24. Гуру. Наша жизнь протекала в трудах неустанных. Благодаря им было, что оставить после себя людям в наследство. Спокоя не знали. И трудностями, и испытаниями обойдены не были. Хлеб жизни добывается в поте лица.